всех нас город прекрасный, ярким светом, как солнце, горит. На распутях житейских опасных помни путь нам Господь говорит. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание вере достойно сносит. Бог и сила, поток благодати обильный, не оставит тебя на узком пути. Через тюрьмы, костры, казематы, а жестокие крики толпы, путь проделали братья когда-то, ну а мы только в труды вошли. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание вере достойно сносит. Бог сильно, поток благодати обильный, не оставит тебя на узком пути. Славу Божию войдут поколения, эти юноши Бога узрят. Если дело Его и служение нашу жизнь до конца покорят. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание вере достойно сносит. Бог есть сила, поток благодати обильный, не оставит тебя на узком пути. Помни путь, когда кажется крест непосильным, испытание вере достойно сносит. Бог есть сила, поток благодати обильный, не оставит тебя на узком пути.